просьбой высказать свою точку зрения на проблему. Она неожиданна и оригинальна. Одновременно мы публикуем широкий круг сообщений, поступивших со всех концов планеты о встречах с инопланетянами. Как известно, на многие сотни сообщений, устных описаний, рисунков ни одного достоверного снимка пришельца не имеется. Поэтому облик гостей из космоса, составленный на основе рассказов очевидцев, чрезвычайно разнообразен и остается на их совести. Однако нас озадачивают неоднократные совпадения рисунков, сделанных очевидцами в разных странах. На них облик инопланетянина одинаков. Не скроем, многоликость инопланетян нас крайне смущает. Гиганты и карлики, волосатые дикари, похожие на снежного человека, и существа в полном космическом вооружении, гермошлемах и скафандрах. Неужели окружающих миров так много, что каждый раз мы встречаемся с представителями населения разных планет? Не многовато ли? Или же инопланетяне каждый раз посылают к нам из одного места, так сказать, образцы жителей разной национальности и разных культурных уровней? Вряд ли. В связи с этим следует внимательно присмотреться к смелой гипотезе Александра Казанцева. При всей своей кажущейся невероятности, она при определенных допущениях наиболее просто объясняет существующий круг поступающих сведений об инопланетянах. Есть еще одна необычная возможность объяснить сложное явление. Поэтому-то мы и публикуем в заключении мнение известного психотерапевта по данному вопросу.